На самом деле, сверхъестественный дар у него есть, послезнание. Ни у кого в этом мире нет ничего подобного. Но очень скоро, если у него все получится, послезнание начнет слабеть. Нельзя сказать, что оно было всеобъемлющим, но это был серьезный козырь. И он еще покажет себя, в другой форме, позже, после перехода к первой фазе нового плана. А новый план сильно зависит от результатов финальной фазы плана нынешнего. Расскажи мне, что будет дальше. Потребовал Алексеев и стукнул по столу. Я приказываю тебе, прекратите паниковать, ваше превосходительство, попросил его Немиров. Выпейте и успокойтесь, и тогда мы поговорим. Генерал-майор замер, обдумал предложение, а затем подошел к буфету и вытащил из него бутылку водки «Московская особая». Эту водку уже давно не выпускают, поэтому с почти 100% вероятностью можно утверждать, что в руках у Алексеева контрафакт. Водку достать легко, несмотря на сухой закон, введенный с 19 июля 1914 года, но это стоит денег. У генерал-майора деньги были, поэтому он всегда доставал достаточно топлива для себя и приближенных офицеров. Сам Аркадий всегда имел доступ к алкоголю, до недавнего времени, Пахом присылал его ящиками. Награждение солдат, презенты интендантам, хорошо делающим свою работу, подарки офицерам, Немиров всегда хорошо умел налаживать отношения с людьми. Больше никто во всем корпусе не наливает своим солдатам за достижения, поэтому Аркадий знаменит в широких солдатских кругах. Наливает он мало, но честно, обычно, отличившимся подразделением. Ущерба это не наносит, никто еще ни разу не нажрался, но зато настроение солдат всегда повышенное. Да и будет, что рассказать сослуживцам, на фронте водку пивал, подумал Аркадий. Николай Николаевич, подрагивающими от нервного напряжения руками, налил себе полстакана и залпом залил горячительное себе прямиком в желудок. Зажмурившись, он выдохнул, после чего спрятал бутылку и стакан обратно в буфет и вернулся за стол. «Говори», — потребовал он. «Я предполагаю, что дальше ситуация будет только ухудшаться», — начал Аркадий. «Состав правительства мне неизвестен, но я даже не сомневаюсь, что там очень много эсеров, кадетов, неонародников и прочих оппозиционеров царской власти. Они ненавидят все, что связано с предыдущим режимом, поэтому обязательно начнут уничтожать это, в том числе и армию». Аркадий уже проинструктировал своих офицеров и фельдфебелей, что вероятно прибытие на фронт разного рода агитаторов. Вот это он знал точно, агитаторы начнут прибывать в войска с падением режима царя. Это теперь не запрещено, поэтому они не будут тратить время зря и начнут бороться за солдатские сердца. Всех прибывающих агитаторов он приказал заключать под стражу, чтобы не баламутили солдат зазря. Действия партийных деятелей интуитивно понятны, очень важно завоевать расположение людей с винтовками. Только вот партий много, каждая партия преследует свои интересы, поэтому солдаты будут в смятении от десятков говорящих голов, тянущих их языками в разные стороны. Это неэффективно и единственное, чего добьются агитаторы, разложение армии. Солдатские комитеты – это отдельная песня, подумал Аркадий. «Я уже получил поименный состав нового правительства», – кивнул Алексеев. «И там, действительно, много эсеров, кадетов и трудовиков. Продолжай мысль. Наша ключевая задача – удержать контроль над солдатами», – продолжил Аркадий. «Предполагаю, что скоро к нам будут засылать специально обученных людей, которые будут агитировать солдат в пользу определенной партии. Этого допускать никак нельзя. В рамках своего подразделения я уже проинструктировал подчиненных, подозрительные лица будут заключены под стражу. Агитация в моем корпусе», возмутился генерал-майор. «Скоро мы все столкнемся с этой частью объективной реальности», произнес Аркадий. «Нужно дать альтернативу, пока не стало слишком поздно». «Какую альтернативу?» Генерал вновь встал и сходил за бутылкой. Видимо, он посчитал, что тут без бутылки не разобраться. «Альтернатива – военный комитет», – сказал Аркадий. «Что-то вроде думы в каждом подразделении, куда будут входить самые уважаемые офицеры, унтеры и солдаты. Немного расширив свободу, мы удержим контроль над корпусом». «Неприемлемо», – отрезал Николай Николаевич и налил себе полстакана. «Тогда они возникнут сами по себе», – пожал плечами Аркадий. «Только уже без офицеров и унтеров. Откуда ты можешь это знать?» Невесело усмехнулся генерал-майор. «Я прогнозирую действия агитаторов», ответил на это Аркадий. «Сходу расшатать солдат у них не получится, они поймут это довольно быстро. Мешать им будут офицеры и унтеры. Что можно сделать, чтобы лишить офицеров и унтеров их власти? Правильно, создать какую-то параллельную власть. Многим солдатам придется по душе идея самим решать, идут они сегодня в атаку или отступают. И это уже предусмотрено приказом 1 Петроградского совета рабочих и солдатских депутатов. Сведения до нас еще не дошли, но это уже факт. Для получения самых актуальных сведений Немиров отправил поближе к Петрограду штабс-капитана Удальского, который сейчас сидит в Пскове и телеграфирует самые свежие новости. Неслыханно, процедил генерал-майор и влил в себя содержимое стакана. Невозможно. Мы можем просто подождать и увидеть, что будет, ваше превосходительство, пожал плечами Немиров. Только тогда уже поздно будет делать хоть что-то. И в чем преимущество, начал Алексеев. А, не отвечай, я уже сам понял. Военный комитет будет возглавляться офицерами и унтерами, которые что? Для начала, будут прислушиваться к нуждам солдат, решать какие-то их проблемы, а также подробно объяснять, за что мы сражаемся, ответил Аркадий. Немного демократии, совсем немного, а уже совершенно другой подход. Агитаторы будут бессильны что-то изменить там, где уже произошли изменения. Солдаты просто не будут их слушать. Но лучше, конечно, сами понимаете. Хочешь сказать, что лучше избавляться от агитаторов? Верно понял его генерал-майор. Именно, ваше превосходительство, кивнул Аркадий. Сейчас критический момент, дни, которые определяют годы. Сможем удержать армию, станем силой, которая проторит державе дорогу к светлому будущему. Не удержим, держава погрузится в пучину хаоса и развала. Вот ты говоришь, что временное правительство падет, произнес уже успокоившийся Алексеев. А кто вместо них? Вот кто? Пока что, рано об этом говорить, ваше превосходительство, ответил на это Аркадий. Через несколько месяцев я расскажу вам все в подробностях. Не знаешь или не считаешь нужным сообщать мне? Холодным тоном осведомился генерал-майор. Слишком мало информации, ответил на это Аркадий. Когда будет больше сведений, будет о чем говорить. Сейчас, нет. Ну-ну, произнес Алексеев. А хотя бы приблизительно, к чему готовиться? К гражданской войне, почти как в САСШ, ответил Аркадий. Не верю, мотнул головой Николай Николаевич. Это не вопрос веры, ваше превосходительство, сказал на это Аркадий. Противоречий накоплено слишком много. Временное правительство никак их не разрешит, поэтому гражданская война неизбежна. Но мы можем определить ее характер и масштаб. Наши решительные действия ее не остановят, но ослабит и снизит потери. Какие у тебя цели, Аркадий? Что движет тобою? Спросил генерал-майор. Почему ты все это делаешь? Какой мотив? Мой мотив – Россия, ответил Немиров. Временное правительство, скорее всего, приведет нашу державу к коллапсу и распаду. Это приведет к десяткам миллионов невинных жертв. Глупцы, жаждущие удовлетворить свои сиюминутные интересы, не приведут Россию ни к чему хорошему. Чтобы выжить, Россия должна переродиться. Я сделаю все, чтобы это перерождение прошло с меньшими жертвами. Так ты патриот? Озадаченно спросил Николай Николаевич. А как же тогда царь? Со всем уважением, произнес Аркадий. Родина, это не жопа императора, ваше превосходительство. Грубо, хмыкнул генерал-майор. Но я тебя понял. Ты за родину. Лжецы, обманщики и предатели. Сейчас их полно в Петрограде и в сотнях других городов, сказал Немиров. Они не смогут и не захотят решать накопившиеся проблемы. Они их даже не видят или не желают видеть. Нужны какие-то другие люди, и я работаю над тем, чтобы они приняли нашу сторону. Кто они? Спросил Алексеев. Слишком мало информации. Мы вернемся к этому разговору через несколько месяцев, ответил Аркадий. Лучше заняться насущными вопросами. Нам нужно сохранить армию. 9 марта 1917 года. Первая инициатива на повестке – организация системы поощрений за образцовое выполнение боевых задач, зачитал Аркадий текст. На общее голосование представителей рот сегодня выставляется вопрос утверждения предложенной мною системы поощрений. Военный комитет был учрежден 2 суток назад и сегодня состоялось его первое заседание. Немиров разработал регламент, согласно которому проводится заседание военного комитета, председатель которого назначается лично генерал-майором Алексеевым. От каждой роты был прислан делегат, который представляет общие интересы роты, его избравший. У каждого делегата есть 1 голос. Предусмотрено вето командира корпуса, но оно может применяться только в случае, если новая инициатива набрала не более 85% голосов. Инициативы разрабатываются командующим составом, при участии коллегий унтер-офицеров. Аркадий мотивировал это соображениями недопущения ослабления армии. Регламент приняли на солдатском референдуме, за проголосовало большинство, 97%. Никто вообще не знал, что ожидается какая-то демократия, поэтому такая невероятная либерализация была воспринята строго положительно. До солдат просто не успели дойти сведения о том, что 1 мая 1917 года, согласно приказу 1 Петроградского совета рабочих и солдатских депутатов, солдатские комитеты должны быть учреждены повсеместно. Но Алексеев и Немиров сработали на опережение, поэтому получилось избежать стихийного возникновения солдатского комитета. Каждый полк в корпусе получил свой военный комитет, где председателями были назначены офицеры. Даже для самого Аркадия, насквозь военного человека, что-то такое неслыханно и неприемлемо, и до сих пор вызывает в нем чувство неприятия, но все альтернативы гораздо хуже. Фельдфебель Говоров, зачитайте текст инициативы, приказал Немиров. Слушаюсь, ваше высокоблагородие, ответил унтер и начал читать. Проект инициативы от 9 марта 1917 года. Генерал от кавалерии Литвинов, после беседы с генерал-майором Алексеевым, видя, что уже происходит, сначала уперся, высказавшись резко негативно, но через пару дней остыл и согласился рассмотреть предложенное изменение. Они до сих пор обсуждают вопросы, пока что, непонятно, какое решение примет командарм. Солдатские комитеты возникнут далеко не сразу, поэтому еще есть время, но оно ограничено. Упускать такой благоприятный момент нельзя, поэтому Аркадий и торопил Алексеева. Но самое поганое, Литвинов даже не стал ругать Алексеева за самовольные действия, подумал он. Обер-офицеры, по веками вбитому убеждению, не желают политизироваться, поэтому солдаты политизируются без них, самостоятельно, и приведет это к развалу армии. Тотальная слабость офицеров, которых выбила из колеи череда внезапных событий, приведет к постепенному наращиванию неадекватности в войсках, так было в истории прошлой жизни Немирова. Главная ударная мощь их военных комитетов – высокая организация. Солдатские комитеты стихийны по своей природе, а у военных комитетов есть иерархия, прием заявок организован по строгому регламенту, есть регламент заседания и сразу видно, что это серьезное учреждение. Иерархия военных комитетов проста. Комитеты организуются по палатам. Есть полковой комитет, есть дивизионный, есть корпусный, а за ним следует армейский. Последнего, пока что, не существует, но это вопрос времени. В будущем, когда охват будет стопроцентным, инициативы будут рассматриваться в нижней палате, то есть на полковом уровне, а дальше, по итогам голосования, продвигаться дальше по ступеням. После удовлетворения в высшей палате, инициатива выставляется на всеобщее голосование, если будет принято всей армией, то после этого формируется особая комиссия, ответственная за внедрение. Даже несмотря на всю эту многоступенчатость, такой подход будет гораздо быстрее, чем стихийный солдатский диспут. Солдаты могут принимать новый армейский закон месяцами, если нет заведомого единогласия, а тут все будет происходить очень быстро, за счет заранее выбранных ротных делегатов. Лучшему пулеметчику, выигравшему ежемесячное соревнование, полагается двойная пайка на весь следующий месяц, а также денежное вознаграждение в размере 10 рублей, продолжал читать фельдфебель. За шестикратную победу в соревновании пулеметчиков полагается повышение звания на одну ступень. Подобным же образом будут проводиться корпусные соревнования по другим специализациям, снайперам, саперам, кавалеристам, ударникам и так далее. Если эта система поощрений покажет себя хорошо, Аркадий оставит ее в Красной армии. Без всякой демократии, конечно же, но основную систему, он над ней корпел и очень старался расписать все так, чтобы было не очень дорого, но эффективно. Денежное вознаграждение в размере 5 рублей полагается солдату, выигравшему соревнование на скорость в сборке-разборке винтовки системы Мосина, продолжал унтер. За победу в соревновании на образцовое выполнение строевых приемов предусматривается взводная награда, по 5 рублей каждому солдату взвода. КХМ предусматривается. После того, как фельдфебель дочитал текст инициативы, слово вновь взял Немиров. «Уважаемые делегаты», – заговорил он, – «получите письменные копии инициативы и зачитайте их перед своими ротами. Завтра, в 3 часа дня, состоится голосование делегатов, которое определит судьбу инициативы. Все в ваших руках. Второе заседание военного комитета 14 ГО-полка объявляется закрытым», — объявил фельдфебель Говоров. Аркадий покинул зал собрания и направился к штабу. У штабного блиндажа уже стоял Лабуири генерал-майора, это значит, что он уже вернулся от генерала от кавалерии Литвинова. Войдя в штаб, Аркадий наткнулся на подполковника Лапина, главного инженера корпуса. «Здравия желаю, ваше высокоблагородие», — козырнул Немиров офицеру. «Здравствуйте», — ответил подполковник и дождался, пока Аркадий его пропустит. Офицер на нервах, генерал-майор застращал всех, требовал ответственности и деликатности. Он хотел новый внедрить формат управления подразделениями и стремился навязать всем живейшее участие офицеров в военных комитетах. «Капитан Немиров», — увидел вошедшего Аркадия Алексеев. «Пройдемте на свежий воздух». Они заняли курилку, которую сразу же покинули трое поручиков, где генерал-майор закурил. «Все решено», — выдохнул Николай Николаевич сизый дым. «Литвинова отстраняют и отправляют в отставку. Со мной связался князь Львов, правительство проголосовало и мне дают звание генерала от инфантерии и назначают командующим 1-й краткой армии. Ты был прав. Поздравляю, ваше высокопревосходительство», — улыбнулся Аркадий. «Теперь нужно внедрить военные комитеты во всей 1-й краткой армии. Поручаю это тебе», — произнес генерал Алексеев. «Приказ я подпишу сегодня же, нужно перехватывать инициативу, пока не стало слишком поздно». Вероятно, он уже услышал, что происходит в других армиях. Петроградский военный округ, как слышал Аркадий, погрузился в хаос. Стихийные солдатские комитеты расшатывают дисциплину и допускают дезертирство, об этом уже пишут даже в газетах. Но чем дальше от Петрограда, тем меньше влияния у комитетов, поэтому время еще есть. «С Литвиновым не удалось договориться?» – спросил Аркадий. «Уперся», – покачал головой Алексеев. «Не желал ничего слушать. Но, как ты и говорил, нас заметили. То, что я первым внедрил солдатские комитеты на официальном уровне, было воспринято князем Львовым весьма положительно. Это значит, что они подсуетились очень вовремя. Временному правительству, чувствующему, что оно просто узурпировало власть, нужна поддержка армии. Самые оперативные генералы, быстрее остальных проявившие лояльность, будут подниматься правительством на самую вершину. А тут им более приятно то, что это Алексеев, причем не тот самый Алексеев, записной интриган и царский любимец, а Алексеев другого толка, выбившийся в люди из мещан. Тот самый Алексеев мало того, что в антимонархическом заговоре не участвовал, впрочем, как и Алексеев другого толка, так еще и был любимцем царя, отчего повышался в звании при любом особо удачном чихе. Как сложится судьба того самого Алексеева, непонятно, но Алексеев другого толка точно вышел на правильную тропу и его в будущем ждет большой успех. «Идем в мой кабинет», — потушил генерал от инфантерии бычок. Они проследовали к генеральскому блиндажу, оборудованному сандвичем из бревен и бетонных плит на крыше. «Пить будешь?» — спросил Алексеев. «Никак нет, ваше высокопревосходительство», — покачал головой Аркадий. «А я буду», — генерал подошел к буфету и вытащил из него бутылку московской. «Ох, наворотили мы с тобой дел, это только начало», — пообещал Аркадий. «Думаешь», — усмехнулся Алексеев и налил себе полстакана водки. «Ну, будем». Он выпил и очень по-простонародному занюхал левый рукав. «Не верю до сих пор, что это возможно, добиться такого за какие-то жалкие несколько лет», — поделился генерал ощущениями. «Война, да, война», — согласился Аркадий. «Как твой комитет работает?» — поинтересовался Николай Николаевич. «Без сбоев», — ответил Аркадий. «Солдаты довольны, что им дают так много, а еще рады, что офицеры изменили стиль обращения. Это приказ Алексеева — решительно прекратить обращаться с солдатами как с двуногим скотом. Рукоприкладства запрещены под страхом трибунала, словесные оскорбления и оскорбления действием тоже запрещены, как запрещены и немотивированные уставные наказания. А солдатам такое изначально было нельзя, поэтому с этой стороны проблем не будет по умолчанию. Солдаты умеют быть благодарными, поэтому моральный дух во вверенном генералу корпусе ощутимо возрос, а уже действующая система поощрений сама по себе повысила мотивацию солдат самосовершенствоваться. Аркадий недоумевал, почему раньше не придумал что-то столь же простое и недорогое. Немцы накануне попробовали применить химию, сообщил он генералу. Доложили с 7-го опорника, пытались потравить их, а затем послали 2 штурмовые группы. Нападение отражено, но неприятно, что они пробуют новые комбинации. Химию немцы применяют очень редко. На таких пространствах это само по себе не очень эффективно, а с массовым внедрением противогазов вообще стало почти бесполезно. Впрочем, то, что штурмовые группы притащили с собой баллоны, начиненные фосгеном, это звоночек. Немцы активно ищут оптимальную рецептуру для быстрого и надежного вскрытия опорников. «Не думаю, что они начнут что-то серьезное в ближайшее время», — хмыкнул Алексеев, наливший себе еще полстакана. «Потери? Четверых отравило, а остальные успели надеть противогазы», — ответил Аркадий. «Нужно наведаться к ним с ответным визитом. Отправь ударный батальон», — приказал Николай Николаевич. «Свежие снимки же готовы?» «Да, вчера актуализировали схему», — кивнул Аркадий. «Отправлю батальон штабс-капитана Кларксона. Пусть действуют по ситуации», — сказал генерал. «Если утащит пару пулеметов, как в прошлый раз, щедро награжу, так и передай». Штабс-капитан Кларксон, еще в январе, при царе, получил георгиевское оружие, за упертые с немецкого опорника пулеметы МГ-08. Пулеметы никогда не бывают лишними, даже если они под чужой патрон, поэтому подвиг заметили и оценили. Немецкие штурмовые группы тоже, при случае, стараются утащить максимы. Иногда задача заключается только в этом. Впрочем, как и у ударных подразделений. «Слушаюсь, ваше высокопревосходительство», — козырнул Аркадий. «Главное, пусть людей старается не терять», — поморщившись от очередной дозы горячительного, произнес генерал. «КХМ, КХМ, а то ударники, это наше все, важен каждый, особенно, если окажется, что ты прав и будет гражданская война, не дай бог, конечно, к сожалению». «Будет», — вздохнул Аркадий. «Но как ты это просчитываешь?» — недоуменно спросил Алексеев. «Я вот не вижу никаких признаков. Если бы вы внимательно прочитали Маркса, то видели бы», — вздохнул Аркадий. «Крестьяне и рабочие почти ничего не получили от революции. Основные выгодоприобретатели — буржуа и самые хваткие из дворян. Да что этот еврей?» — отмахнулся генерал. «У меня есть все три тома капитала Маркса», — произнес Аркадий. «Очень интересный материал, дающий пищу для размышлений, и он объясняет многие процессы, которые я раньше не до конца понимал. Вот прочитаю я его, пойму, почему обязательно будет гражданская война», — усмехнулся покрасневший от хмеля Алексеев. «В таком случае, это станет для вас очевидно», — серьезно ответил Аркадий. Глава 28. Временные трудности. 17 марта 1917 года. «Так дела не делаются», — покачал головой Аркадий. «Где продовольствие? Запасы консервированной пищи у них есть, ведь он предвидел, что перебои с поставками начнутся, рано или поздно, но их хватит максимум на неделю, а потом батальон будет просто нечем кормить. Как обстоят дела у остальных подразделений, бог весть. Не поставили, ваше высокоблагородие», — ответил прапорщик Щербатов. «Ждали подводы еще с утра, но никто не приехал. Запрос отправили», — уточнил Немиров. «Отправили, ваше высокоблагородие, но ответа еще не было», — кивнул интендант. «Ждем к вечеру. Сообщите мне, если ответ будет отрицательным», — приказал Аркадий. «В Петрограде, как говорят, с продовольствием совсем паршиво. Длинные очереди за хлебом, на улицах грабеж и насилие, а также митинги голодных людей. Причины — логистика, коррупция и жадность. Логистика — отсутствие составов, коррупция, она тут была всегда, а жадность — поставщики зерна ждут роста цен. Зерно есть, его много, но поставщики придерживают его на складах, чтобы навариться максимально, такой у них план. Бесчеловечно, но зато очень выгодно. Штабс-капитан Удельский вернулся из Пскова и сейчас отсыпался. Послезавтра ночью он отправится к немцам, с визитом, поэтому ему положен дневной сон, чтобы организм перестроился на ночное время. Подготовка рейдов ударных батальонов проводится по уже выработанной методике, которая непрерывно совершенствуется. На основе полученного опыта было сокращено количество дробовиков в пользу гранат. Статистика показала, что от гранат гибнет гораздо больше вражеских солдат, но при условии, что на гранаты РГ-14 закреплены дополнительные самодельные рубашки с готовыми поражающими элементами. Рубашки изготавливались в траншейных мастерских из подручных материалов. В данный момент ни у кого нет понимания, что вообще нужно хотеть от гранат, поэтому делают их, как получится. Например, ручная граната Рдутловского, та самая РГ-14, оснащалась двумя слоями осколочной решетки, которая и должна, по задумке автора, создать достаточно осколков. Аркадий лишь усугублял осколочное поражение гвоздями и свинцовыми шариками. 300 грамм миллинита разбрасывали эти поражающие элементы на дистанцию до 30 метров, обеспечивая очень плотное поражение почти на всей дистанции. Заплатить за это пришлось повышением массы. Вместо 700 грамм граната с рубашкой весила килограмм 200. Уже были случаи поражения осколками своих, но они редки, бросаются гранаты в траншеи и блиндажи. К слову, царь больше не у власти, поэтому Алексеев приказал распечатать хранилища с картечными боеприпасами и велел впредь использовать в дробовиках только их. Немцы себя в этом никогда не ограничивали, поэтому долгожданная отмена запрета справедлива. Ваше высокоблагородие, подошел прапорщик Иван Балмостов. Разрешите обратиться, этот из ускоренных, отучился 4 месяца во Владимирском военном училище, после чего сразу на фронт, в чине прапорщика. Практически ничего не знает, только необходимый минимум, происхождением из крестьян, в военное время сословные ограничения стали слабее. Разрешаю, кивнул Аркадий. Поручик Зидгинидзе велел доложить, что поймали агитатора, доложил прапорщик. Агитатор говорит, что он разрешенный. Разрешенный, усмехнулся Аркадий. И кто же разрешил ему агитировать в моем батальоне? Веди. Они пошли на гауптвахту, расположенную в 700 метрах от штаба, на огороженной стеной с колючей проволокой территории. Один я армия вросла в эту землю и основательно отстроилась на ней. Камеру открыли и Аркадий увидел задержанного. Для беседы этого бедолагу, лишенного поясного ремня и сапог, вывели во внутренний двор. «Кто ты, воин?» – спросил Аркадий, когда задержанного агитатора посадили перед ним. «Рядовой Василий Исаакович Бергман», – представился тот. «Подразделение», – потребовал Аркадий. Агитатор не стал отвечать. «Не будешь сотрудничать, пойдешь под батальонный суд», – предупредил его Немиров. «У нас никто не любит агитаторов, поэтому солдаты могут проголосовать за немедленный расстрел, так что переоцени тактику своего поведения. У вас нет власти над солдатами», – уверенно высказался Бергман. «Угнетатели, все вы, падут». «Позавчерашний определился», – повернул Аркадий голову к дежурному по гауптвахте. «Так точно, ваше высокопревосходительство», — ответил тот, — «готов сотрудничать. Тогда отправь кого-нибудь, чтобы сообщил заместителю председателя, что будет внеочередное заседание полкового военного комитета», — приказал Аркадий. «Будем судить обвиняемого в запрещенной на фронте деятельности. Сразу уведоми его, что на повестку заседания будет выставляться смертная казнь. Пусть солдаты решают судьбу преступника». Генерал Русский эту инициативу, запрещающую агитационную деятельность на Северном фронте, одобрил и даже поддержал. Причем получилось очень удачно, именно Николай Владимирович написал рапорт на имя министра-председателя Львова, уведомляющий о внедрении нового фронтового закона. Немиров уже успел узнать о командующем Северным фронтом довольно-таки много любопытной информации. Ходят слухи, что он чуть ли не насильно принудил царя к отречению, а теперь уже начал быстро разочаровываться в тех людях, которых привел к власти. Русский требует сохранять дисциплину на фронте, но делает это не по-человечески, как тот же генерал от инфантерии Алексеев, который другого толка, а слишком в лоб. Николай Владимирович видит в Алексееве сподвижника, который стремится удержать солдат под контролем, но временное правительство считает, что у Алексеева, как у подчиненного, просто нет другого выбора. Александр Иванович Гучков, занимающий должность военного министра, точно точит зуб на Русского, с методами которого не согласен. «Понятно, что они боятся силы офицеров», – подумал Аркадий, пристально смотрящий на растерянного агитатора. «Приказ один пошел в кассу временного правительства, которое боится, что такие, как я, возьмут власть у таких, как они. Они не понимают, что подавляющее большинство генералов и офицеров до сих пор не отошли от шока и растерянности. Даже если временное правительство как-то обнажит свою скрытую сейчас слабость, так называемую «власть без силы», то генералитет просто не сможет этим воспользоваться. Военная хунта сейчас попросту невозможна. Гораздо позже, если верить воспоминаниям Немирова, должен выступить Корнилов с целью установить военную диктатуру, но это позже. Именно сейчас все это невозможно, и все усилия временного правительства тщетны, потому что корниловского выступления это не остановит. Наоборот, эти попытки агитирования во вверенных ему войсках, скорее, спровоцируют его. В итоге, главной цели агитации и учреждения солдатских комитетов временное правительство не добьется, а армия будет разложена до состояния первичного бульона. Есть, ваше высокоблагородие, отдал честь дежурный. Постойте, поднял руку в восстанавливающем жесте агитатор. Не надо, отставить, приказал Аркадий. Что у вас, рядовой Бергман? Я готов сотрудничать, понурив голову, сообщил агитатор. Подразделение, спросил Немиров. 2 и краткая взвод, 3 и краткая роты, 4 го батальона, 3 го стрелкового полка, 7 го сибирского корпуса, сообщил агитатор. Прибыл на Северный фронт с целью агитации. Мне разрешили. Кто именно разрешил? Спросил Немиров. Звание, фамилия, имя, отчество. Товарищ Геннинг, Максим Антонович, ответил агитатор. Он не военный, звания не имеет. ХМ, погладил Аркадий свой чисто выбритый подбородок. Партия, социал-революционеры, ответил рядовой Бергман. Скоро сюда прибудет ответственный офицер, поведал ему Аркадий. Имена, явки, фамилии, все сообщить ему. Дальше определимся с вашей судьбой, рядовой. Но только полное сотрудничество убережет вас от справедливого суда методом солдатского голосования. Демократизацию армии, если знать как, можно обратить в свою пользу. Аркадий уже создал легитимный репрессивный механизм, который еще ни разу не применял. Сегодня мог быть тот самый день, когда кого-то расстреляли путем демократического голосования, но агитатор проявил благоразумие. «Солдатам только дай возможность кого-нибудь приговорить и расстрелять», – подумал Аркадий. «Это же для них невиданный доселе аттракцион – разделить с офицерами трибунала полномочия суда и наказания. Агитаторов было решено устранять, в судебном порядке, с перекладыванием ответственности на самих солдат. Потом не будет разговоров, что Немиров проводил политические расправы, солдаты сами решили, демократическим голосованием. Для борьбы с неправильными агитаторами в штабе учреждена служба внутренней контрразведки, агитаторов надо вовремя выявлять и задерживать. Но свято место пусто не бывает, поэтому нужна альтернатива. Без идеологии Алексеев и Немиров ничего солдатам не дадут и дать не могут, поэтому вопрос уже прорабатывается. Говорить о большевиках с Алексеевым слишком рано, поэтому проработку Аркадий ведет закулисно, в переписке со Сталиным и Свердловым. Его план – разрешить большевистских агитаторов, но не абы каких, а лично утвержденных Лениным, знающих, что говорить и в каком свете выставлять будущее Верховное командование Красной Армии. Алексеев, Немиров и все подчиненные им офицеры – это хорошие люди, поддерживающие простых солдат, рабочих и крестьян, а в других армиях какие-то плохие офицеры, ну, те, которые не поддерживают идеи Маркса, подумал Аркадий, покидая гауптвахту. Полная поддержка действий Алексеева и Немирова – хорошо. Сопротивление действиям Алексеева и Немирова – плохо. Это будут простые и понятные вещи, благодаря которым удастся не только обезопасить агитацию, а даже более того, укрепить дисциплину и боевой дух. Разагитированные в правильном русле солдаты, как правило, уже не поддаются или очень плохо поддаются другой агитации. Ленин и большевики от этой ситуации – получит эксклюзивные права агитировать на Северном фронте, при полном отсутствии конкуренции. Вот такую агитацию, в едином ключе, Аркадий признавал, а остальное считал губительным для армии. На данном этапе неважно, какая идея, лишь бы она объединяла, подумал он, двигаясь к штабу. Владимир Ильич уже едет в Россию, через Германию его не пропустили, поэтому пришлось идти окольными путями. Аркадий в прошлой жизни слышал что-то об опломбированном вагоне, но без подробностей. Еще там что-то было о немецких деньгах, которыми спонсировали революцию и так далее, но считал это бредом конспирологов. Представляю картину. Кайзер передает Ленину деньги и велит, чтобы Владимир Ильич прекратил бардак, устроенный временным правительством, начал восстанавливать аграрный сектор, промышленности занимался сохранением территориальной целостности России, усмехнулся своей мысли Аркадий. Да кайзеру выгоднее было бы поддержать деньгами этих клоунов, что сейчас в Петрограде, или не делать ничего. Кайзер и не сделал ничего. Ленин писал в последнем письме, что просьбу о пропуске состава отклонили, вероятно, ситуация сейчас совершенно иная и решение было принято отрицательное. Поэтому Ленин уже должен погрузиться на пароход под нейтральным флагом в Марселе, после чего добраться до Османского Ливана, а оттуда поездом в нейтральный Иран. Из Ирана ему будет нетрудно добраться до Кавказа, а уже оттуда прямой путь в Петроград. В Петрограде Владимир Ильич должен высадить своих попутчиков, представленных большевиками, жившими в Швейцарии, а уже оттуда должен прибыть на фронт. Но гораздо раньше него на фронт прибудут Сталин и Свердлов. Они уже закупились аппаратурой и по прибытии будут выдавать себя за военных корреспондентов. Если Сталин сделает серию снимков траншей Первой мировой, потом на аукционах они будут разлетаться, как горячие пирожки, подумал Аркадий. 25 марта 1917 года. По какому праву вы сюда приехали? Возмущенно вопросил какой-то мужик в кителе со споротыми знаками различия. Капитан Немиров, один и краткое ударный батальон 14 го полка 9 го ударного корпуса 1 и краткое армии, представился Аркадий. Представьтесь. А мы охранение, это самое, растерялся мужик. Революционное охранение Петрограда, во, зачем прибыли? Кто командует этим блокпостом? Спросил Аркадий. Блок чем? Не понял его мужик. Кто тут старший? Вздохнул Немиров. Петроград встречал разрухой, причем не только на улицах, но и в головах. Я и есть старший, ответил мужик. Вы не представились, напомнил ему Аркадий. Степан, я из Васильевых, с видимым нежеланием представился командир стихийного блокпоста. Мы прибыли в Петроград по поручению генерала от инфантерии Алексеева, сообщил ему Немиров. Требую не чинить препятствий. Да мы и не, начал оправдываться Васильев. Тогда мы проезжаем дальше, перебил его Аркадий. Но велено, чтоб, решил упереться революционный солдат. Мне приказано разобраться в проблеме продовольственного снабжения фронта, вновь перебил его Немиров. И почему вы не на фронте? Ну, Васильев запаниковал. Мы, один из его людей скинул с плеча винтовку, на что последовала реакция. На революционеров были направлены ружья и пистолеты. Фельдфебель Говоров, взять их под стражу, приказал Аркадий. Похоже, что это дезертиры. Оружие и боеприпасы забрать. Погрузить их в грузовик и отправить в Псков. Там передать коменданту. Губернатор Псковской губернии, Борис Дмитриевич Кашкаров, с сомнением относящийся к временному правительству, после личного визита генерала от инфантерии Алексеева, решил оказывать фронту прямую поддержку и согласился разместить в городе новый гарнизон. Да, все это выглядело не очень красиво, возможно, это вызовет непонимание князя Львова, но обоснование действий генерала было: продовольственное снабжение перехватывалось на железной дороге, конкретно в Пскове. Зерно, которое должно было поступить на Северный фронт, перепродавалось на гражданском рынке какими-то подозрительными субъектами, близкими к городской думе и вице-губернатору Арсеньеву. Как и всегда, оказалось, что никто не виноват, это просто критическая ошибка, а еще выяснилось, что и в сам Псков начали не довозить продовольствие. Система трещала по швам уже при царе, а временное правительство оказалось бессильно что-либо изменить. Теперь продовольственные склады охраняются подразделениями один и краткой армии, но это не решение. Если в городе не будет снабжения, то высоки риски голодных бунтов, и это осложнит абсолютно все. С этим-то и приехал в Петроград Немиров. На всякий случай, он взял с собой две роты солдат из 1-го ударного батальона. Это надежные люди, прошедшие хорошую подготовку и готовые к неожиданностям. Почти каждый из них совершил по 4 выхода за полосу, то есть, они уже брали немецкие опорники. Людей на улицах было мало, несмотря на то, что день. Все, как понимал Аркадий, стоят в очередях или ждут, пока родные принесут хоть какой-то еды. Продовольственный кризис бушевал, даже несмотря на то, что зерна в весях и селах сейчас в достатке. Первым делом он направился в Зимний дворец. Его там уже ждет князь Львов. Генерал отправил Аркадия, в том числе и чтобы подробно доложить об обстановке на Северном фронте. Но основная цель – разобраться с провиантом. Со снарядами и патронами острой проблемы нет, но смысл в них, если солдатам придется голодать. Генерал Алексеев дал приказ копить боеприпасы и оружие, на всякий случай, поэтому в прифронтовых складах сейчас есть неплохие запасы, но они быстро растают, если начнется крупное наступление любой из сторон. Поэтому активность на фронте минимальная, причем эти правила игры приняли и немцы. Князь Львов был на заседании, поэтому Аркадию пришлось ждать его в приемной. В коридорах Зимнего было тихо и спокойно, а основная деятельность происходила в кабинетах. Функционеры временного правительства старательно делали вид, что они чем-то управляют. Ждать пришлось долго, примерно час. Солдаты все это время ждали на Дворцовой площади. Приказано не подпускать к себе никого, а при необходимости применять силу. Несомненно, что агитаторы обязательно попытаются подойти и поболтать. «Здравствуйте», — приветствовал Немирова князь Львов. «Здравия желаю», — «Ваше сиятельство», — козырнул ему Аркадий. «Присаживайтесь», — указал князь на кресло для посетителей. На стене за спиной хозяина кабинета все еще висел портрет Николая II, недосуг ему было избавиться от атрибута кровавого царизма. «Итак», — заговорил Георгий Евгеньевич, — «Николай Николаевич сказал, что вы, капитан, имеете право говорить от его имени. В чем предмет разговора?» Генерал не пожелал обсуждать детали письменно или по телефону. «Разговор, ваше сиятельство, пойдет о снабжении Северного фронта», — сообщил Немиров. «Ни для кого не секрет, что сейчас есть только два фронта, которые способны осуществлять наступление, Северный и Юго-Западный. Не могу согласиться с этим утверждением», — покачал головой князь. «Западный фронт вполне способен осуществлять наступление. Генерала от инфантерии Верта сместили сразу же после революции, а на его место поставили тяжелобольного генерала от инфантерии Смирнова. Очевидно, что Смирнов не способен управлять Западным фронтом, и никто не знает, что там сейчас творится. То, что немцы не наступают, это не его заслуга, и считать, что на фронте все в порядке, грешить против истины. Князь все это понимает, не может не понимать. Я не буду спорить», — произнес Аркадий. «Я хочу донести до вас мысли Николая Николаевича. Он не понимает причин, почему начались перебои со снабжением. Если солдатам станет нечего есть, это будет означать падение дисциплины, и все успехи, коих достиг генерал в установлении власти военных комитетов, развеются прахом. А война еще не закончена и будет длиться неопределенное время. Существуют объективные проблемы», — пожевал губу князь. «Мы принимаем меры, чтобы наладить снабжение городов и фронтов. Генерал Алексеев просил передать, что все, что у вас есть, это армия», — сообщил ему Аркадий. «Армия может защитить вас от внешних и внутренних врагов, но она должна быть лояльна. Николай Николаевич считает, что продемонстрировал вам свою лояльность и заверяет вас, что сделает все, чтобы Россия устояла. Мы все стоим за Россию», — заверил его князь. «Но обстановка такова, что некоторые обстоятельства просто непреодолимы. Именно поэтому генерал от инфантерии Алексеев и предлагает свое решение», — произнес Аркадий. «Вот этот документ». Он извлек из планшета стопку бумаг и положил ее перед министром-председателем. Тот взял ее в руки и начал читать. Это была радикальная инициатива, предлагающая создать в прифронтовой области военную администрацию, которая и будет отвечать за снабжение фронта. В Псковской губернии достаточно пахотных земель и зерна, несмотря на происходящие события, достаточно. Есть чем кормить армию, но желающих нет. Зерно держат в закромах скупщики и перекупщики, а у крестьян на руках только посевной материал. Крестьян трясти непродуктивно, поэтому нужно заняться зерновыми спекулянтами. В тексте инициативы ничего о вытряхивании зерна из спекулянтов не говорится, но описываются полномочия военной администрации. Князь, тем не менее, понял, к чему это все. «Это неприемлемо», — произнес он. «Мы не можем пойти на такое. Ситуация с продовольствием не настолько плоха. Мы решим проблему со снабжением вашего фронта другими методами. Но вы, тем не менее, имейте в виду эту возможность, ваше сиятельство», — попросил его Немиров. «Что ж, больше вопросов для обсуждения не имею. Задержитесь в городе на несколько дней, у нас будет ответ генералу Алексееву», — сказал ему министр-председатель. Покинув Зимний дворец, Немиров забрал скучающих солдат и повел их к дому Марии Константиновны. Революцию она, к счастью, пережила, причем с некоторым ущербом для ограды и окон, но Петроград покидать отказалась. «Ждите здесь», — приказал он. «Скоро буду». Позвонив в колокольчик у ворот, Аркадий ждал. Спустя минуту открылась задвижка, и он увидел нахмуренный взгляд Нарцисса, который сразу же разгладился. «Аркадий Петрович!» — воскликнул слуга. «Как я рад вас видеть!» «А уж я как рад!» — улыбнулся ему Аркадий. «А что за солдаты?» — обеспокоенно спросил Нарцисс. «Это мои подчиненные», — ответил ему Немиров. «Привел их, чтобы на город посмотрели. Достопримечательности, улицы». И это была не шутка. «Проходите, ваше высокоблагородие», — Нарцисс сотворил дверь и поклонился. «Я сообщу Марии Константиновне». «Правила те же», — предупредил Аркадий солдат, после чего вошел на территорию дома. Мария Константиновна ждала его в обеденном зале. «Аркадий», — вскочила она, когда он вошел. Немиров среагировал быстро и крепко обнял свою благодетельницу. «Наконец-то, ты приехал», — прошептала она. Постояв так почти минуту, они разомкнули объятия и расселись за столом. «Нарцисс, чай», — велела Мария Константиновна. «Сию минуту», — ответил слуга и ушел на кухню. «Что нового у вас?» – поинтересовался Аркадий. «У нас кошмар», – произнесла женщина, все так же одетая в черное. «Город все еще в хаосе, люди каждый день бастуют за что-то или против чего-то, но худшие – царя свергли». «Как же так?» «Да, происходящее ужасно», – кивнул Аркадий. «Вы подумали о моем предложении? Я могу гарантировать вам вольготное положение в Америке. Лос-Анджелес – это отличное место для жизни. Отстроите там себе виллу, займетесь каким-нибудь делом». «Зачем мне туда?» – нахмурилась Мария Константиновна. «Мой дом здесь. Скоро здесь будет слишком опасно», – произнес Немиров. «Уже случившееся – это только начало. Дальше будет только хуже». Она и сама отлично видела, что происходит. Новости распространяются свободно, поэтому она точно владеет сведениями об окружающей обстановке. «Я соглашусь уехать только при одном условии», – произнесла женщина. «Если ты уедешь со мной». «Не могу, у меня ответственность перед отечеством», – покачал головой Аркадий. «А вот у вас такой ответственности нет. Вы уже сделали все, что могли, поэтому единственное разумное решение – поезд на Владивосток, а оттуда в Лос-Анджелес. Там вас встретит». «Да кому я там нужна?» – перебила его Мария Константиновна. «Вы лучше меня знаете, что если есть деньги, то человек становится нужен везде», – ответил на это Аркадий. «Если у вас нет денег, то я выделю хорошую сумму, к вам должны были привезти ящики». «Привезли», – кивнула Мария Константиновна. «Что в них?» «Деньги», – пожал плечами Аркадий. «Полмиллиона рублей в золоте». Марфа Кирилловна прислала свою благодарность. Марфа с Пахомом, когда только начинало пахнуть жареным, обналичили все свои счета, выкопали схроны с золотом, после чего погрузились на поезд и уехали, вместе с надежными людьми и охраной. Суммарно они увезли из России примерно 5 тонн золота, то есть 4 миллиона рублей, по старым ценам. Нынешние 4 миллиона рублей столько не стоят, но у Марфы с Пахомом чистое золото, поэтому инфляция и прочие негативные явления их состоянию не грозили. Могли бы и намного больше получить, если бы не пожадничали и уехали из России спокойно, к осени 1916 года, но это уже не важно, сделанного и не сделанного не воротишь. «Так ты, получается, богат?» – усмехнулась Мария Константиновна. «Тогда тебе тем более нечего здесь делать, поедем в Америку, как ты и хотел». «Я не хочу в Америку», – покачал головой Аркадий. «Я хочу, чтобы вы туда поехали, переждать тяжелые времена в комфорте и безопасности». «Но почему? Что я буду там делать?» – начала сдаваться Мария Константиновна. «Да что захотите?» – развел руками Аркадий. «С деньгами там всем рады. Можете вложиться в дело Марфы Кирилловны, уж она-то точно не пропадет. Вольетесь в их светское общество, вы же благородных кровей. Американское общество комплексует об отсутствии своей аристократии. Как думаете, насколько ценной для них будет красивая, умная и богатая аристократка из старого мира?» Мария Константиновна довольно улыбнулась. «Ты льстишь мне», – произнесла она томно. «Хорошо, я обдумаю твое предложение и приму решение в ближайшие несколько дней». Но было видно, что она уже сдалась. Окружающий ее дом бардак, должно быть, не на шутку напугал ее, и она уже давно колебалась. «Нарцисс, принеси еще печенье», – велела Мария Константиновна, после чего посмотрела на Аркадия. «А теперь расскажи мне, как обстоят дела на фронте». 30 марта 1917 года. «Еле утекли, ваше высокоблагородие», – фельдфебель Курицын вытер пот со лба. «Но, вот что, рядовой Пушнин, члены 4 и краткой роты 1 го ударного батальона расступились, и Аркадий увидел довольно улыбающегося солдата, стоящего у пулемета МГ-08, и патроны утащили, ваше высокоблагородие», – доложил козырнувший рядовой. «Молодцы», – похвалил их Аркадий. «Что у нас полагается за утащенный пулемет?» «Поощрение, ваше высокоблагородие», – еще шире заулыбался рядовой. «Кто именно утащил?» – поинтересовался Аркадий. «Пушнин и утащил, ваше высокоблагородие», – ответил фельдфебель. «А патроны утащили рядовые Бобров и Иванов. Строится», – приказал Немиров. 4 я рота 1 и краткая ударного батальона построилась. Рядовые Пушнин, Бобров и Иванов», – командным голосом изрек Аркадий. «Выйти из строя». Солдаты сделали 3 чеканных шага. «За проявленное мужество и находчивость, награждаю рядового Пушнина 15 рублями», – сообщил Аркадий, после чего вытащил 1 империал и 2 пятирублевые монеты. «Рядовые Бобров и Иванов получают по 5 рублей. Молодцы, служу Отечеству», – синхронно проорали рядовые. Царь и вера, увы, больше не котируются, но отечество всегда будет в тренде. Опорник сильно пострадал? Спросил Аркадий у фельдфебеля. Так точно, ваше высокоблагородие, ответил тот. 4 пулемета бомбами сломали, 1 миномет взорвали, все блиндажи сожгли бутылочными бомбами, а еще уничтожили всех, кто был в опорнике. Но потом у них как-то больно быстро подкрепление подошло, поэтому мы сразу же ушли. А Пушнин 1 пулемет себе на горб накинул. Ха-ха, можно считать, что это успех, кивнул Аркадий. Бутылочные бомбы как себя показали? Хорошо показали, ваше высокоблагородие, ответил фельдфебель. Горят, заразы, как адское пламя, что грешников жарит. Коктейли Молотова тут не новинка, военлеты на Юго-Западном фронте уже пробовали применять зажигательные бутылочные бомбы, но без особого успеха. Аркадий же предложил применять их в наземном бою, против укрепления и живой силы противника. Для зажигательных бомб применялись бутылки объемом 0,6 литра, именно из-под водки, они самые хрупкие. «Угостили мы немца немировкой», – тихо произнес один из солдат. «Чем-чем?» – услышал его Аркадий. «Ну, ваше высокоблагородие», – замялся солдат. «Не сочтите за хулу, ваше высокоблагородие», – произнес фельдфебель Иван Курицын. «Прозвали у нас эту зажигательную бомбу немировкой, в вашу честь. Ну и из-под водки же бутылки». «Ха-ха», – рассмеялся Аркадий. «Ладно, засчитывается. Вы молодцы, поэтому сегодня на ужин, как полагается. Ура, ура, ура», – проорали солдаты. «Все, разойдись», – распустил их Аркадий. Солдаты разошлись, чтобы привести себя в порядок и приготовиться к торжественному ужину. Немиров привез из Петрограда водку, которая, если знать где, всегда есть, невзирая на любые беды и трагедии. Он пошел к своему блиндажу, потому что ему тоже надо приготовиться. Пришло время проставляться перед генералом от инфантерии Алексеевым и остальными офицерами. Проставляться было за что? Звание подполковника и должность командира полка. Алексеев тоже считает себя обязанным проставиться, так как его, по итогам переговоров с князем Львовым, назначают командующим Северным фронтом. Русский окончательно испортил отношения с министрами, поэтому его собираются отправлять в почетную отставку. А подходящая замена, вот она, один и краткой армией командует. Приятно, когда все идет по плану, подумал Аркадий. И, вроде бы, даже целенаправленно не гасили русского, он сам себя закопал. Но не успел он дойти до своего блиндажа, как увидел двоих очень давно ожидаемых журналистов. Свердлов увидел Аркадия и приветливо помахал ему рукой. «Здравствуй, Аркадий Петрович», – первым приветствовал его Иосиф Джугашвили. «Рад видеть вас в добром здравии и отличном настроении». «Здравствуй, Аркадий Петрович», – улыбнулся Яков Свердлов. «И вам здравствовать долгие годы», – поочередно пожал им руки Немиров. «Пройдемте, мы, как раз у моего блиндажа». Внутри было сухо и тепло, ответственные солдаты позаботились, чтобы в блиндаже командира постоянно горела буржуйка и регулярно подметалась. «Присаживайтесь», — указал Аркадий на стол с лавкой. «Сейчас, найду, чего перекусить». В буфете было подсохшее печенье и 2 бутылки Марфа Колы. Завод еще работает, но уже автономно, учредителей давно уже нет в стране, но есть ответственный человек, оставленный Марфой. «Слышал я, что тебя повысили», — произнес Иосиф. «А что, уже слухи начали собирать?» – усмехнулся Аркадий. «Но, да, повысили меня до подполковника. Ну и Николая Николаевича ставит командующим фронта, это большой шаг для нашего общего дела». «Это само собой», – улыбнулся Сталин. «И какие у нас тут будут обязанности?» «Агитацию, пока что, не начинать», – предупредил их Аркадий. «Как только генерал Алексеев точно станет нашим человеком, я дам вам знать. Сейчас за такое могут и расстрелять. А что делать? Фотографируйте солдаты их быт. Меня, например, можете фотографировать. Ударные подразделения тоже желательно тщательно пофотографировать. Экипировку, вооружение. Все, для истории. Если не вы, то кто? Это верно», кивнул Иосиф. «А генерал точно станет нашим человеком? Временное правительство ему уже очень не нравится, но он это скрывает», ответил Немиров. «Капитал Маркса он уже прочитал и возвращается к нему, время от времени. Зерно уже проросло, осталось только дождаться, пока он сделает правильные выводы. А дальше уже будет делом техники». «Дело техники», – произнес Сталин. «Ну-ну, посмотрим. А что с временным правительством будем делать?» – спросил Яков. «Они-то никуда уходить не собираются. А разве не видно, что происходит?» – усмехнулся Аркадий. «Они сами себя топят, сами роют себе могилу, если выражаться фигурально, рано или поздно, они споткнутся. Возможно, что в ходе этого они сами сломают себе шею. Но что будет, если нет, уточнил Свердлов. Споткнуться, произнес Сталин. Всякий, кто имеет глаза, видит. Надо готовиться и ждать, сказал Аркадий. Но самое главное, это фронт. Что толку от революции, если немцы возьмут Петроград? Думаешь, они еще способны на такое? Усмехнулся Свердлов. А вот не надо недооценивать противника, покачал головой Немиров. Немцы еще сильнее, и если наша армия разложится, революция утратит всякий смысл. То есть, ты за продолжение войны? В лоб спросил Сталин. Да, ответил Аркадий. Пусть мы и не побеждаем, но мы и не проигрываем. Немцы еще сильны, но их силы не бесконечны. Надо начинать переговоры и пытаться добиться сепаратного мира, без контрибуции территориальных уступок. Только вот у меня есть большие сомнения, что нас не попытаются наказать за проявленную слабость. Посмотрим, что на это скажет Ленин, усмехнулся Свердлов. Глава 29. Наш человек. 3 апреля 1917 года. Яркая вспышка магния и все. Готово, сказал Сталин. Можете расходиться. Аркадий оглянулся, чтобы посмотреть на неприглядную траншейную панораму. Валы земли, деревянные рогатки, обломки деревьев, блеск росы на колючей проволоке. Все это некрасиво, но как-то привычно. Часто обстреливают? Спросил Свердлов, смотрящий вдаль, в сторону немецких позиций. Систематически, раз в неделю, пожал плечами Аркадий. Но почти бесполезно, все это понимают. Только у немцев орднунг, а у нас снаряды берегут. Да, даже в ссылке слышал, что со снарядами настоящая беда, покивал Яков. Яша, сфотографируй меня, окликнул его Сталин, возле пулемета. Аркадий, подходи, вместе сфотографируемся. Немиров подошел к Иосифу, который сел на баррикаду из мешков с песком. Свердлов переместил фотоаппарат кода кретина на нужное место, отрегулировал штатив, после чего насыпал магний на полку. Они специально обучались искусству фотографии у репетитора, чтобы все было достоверно и никто не прикопался. Немиров уже начал использовать их для пользы дела, Алексеев разрешил, раз денег не жалко, заняться фотографированием личного состава. В учетных документах не имеется никаких фотографий, что позволяет, чисто теоретически, подменять солдат или производить иные махинации. Фотография с гербовой печатью позволит сильно усложнить этот процесс. Теперь, с утра до вечера, Свердлов и Сталин занимают отдельный блиндаж фотостудию, в котором фотографируют солдат, день за днем. Это непростая работа, но зато теперь никто не задаст вопроса, зачем они вообще тут так надолго. Фотографируя солдат, журналисты обеспечивают легитимность своего присутствия на фронте. Батальон Аркадия уже обзавелся документами нового образца, с фотографией и печатью. Остальные на подходе. «Замрите», — сказал Яков. «Начинаем». Вспышка, а затем ожидание. «Все, готово», — сообщил им Свердлов. «Меня уже тошнит от этого запаха. Две копии прояви, пожалуйста», — попросил его Аркадий. «Оставлю себе на память. Сфотографироваться с исторической фигурой — это дорогого стоит. Со Свердловым у него фотография уже есть, скоро будет со Сталиным, а потом и Ленин приедет, вот с ним надо будет сфотографироваться неоднократно. Каково это, бежать на пулемет, зная, что все это ничего не изменит?» Поинтересовался Сталин. Он, как оказалось, уже с 1912 года Сталин, а свою настоящую фамилию практически не использует. Говорит, что настоящая фамилия напоминает об охранке. Страшно, признался Немиров. Но страх этот, лично у меня, вызывался не тем, что само по себе страшно за жизнь, а тем, что от меня почти ничего не зависит. Ничего не контролируешь, оттого и страшно. Хм, задумчиво хмыкнул Сталин. И они ведь знали, что это бесполезно, произнес Аркадий. Кто они? Уточнил Свердлов, севший на баррикаду слева от него. Генералы, вздохнул Аркадий. Думали, что нет другого выхода, а он был. «Ты сейчас говоришь о тактике Алексеева?» – спросил Сталин, набивая трубку. «Ударные отряды – это тоже не то», – покачал головой Немиров. «Танки – вот будущее. Пехота должна идти вслед за танками, укрываясь за их броней, до самых вражеских траншей. Танки уничтожат пулеметы, а пехота займет траншеи, вот так должно быть. Но этого не понимают даже сами англичане. А это дорого, построить танк?» – поинтересовался Яков. «Дорого», – кивнул Аркадий. «Но жизни солдат дороже. И что, ты думаешь, что так и будут воевать в будущем?» с танками?» — спросил задумчивый Сталин. «Как я сказал, будут, но недолго», — улыбнулся Аркадий. «Двигатели развиваются, поэтому я почти на 100% уверен, что пехота очень быстро начнет отставать, а без пехоты танки обречены, Сомма это показывает, и тогда нужно будет думать, что же делать. Ты, как я понимаю, все уже давно придумал», — усмехнулся Сталин. «Придумал», — кивнул Аркадий. «Бронированные транспортеры, машины, снабженные только одним пулеметом, вмещающие в себя отделение солдат. Они едут со скоростью танков и не отстают, а когда надо, высаживают пехоту, и та обеспечивает танкам нужную им защиту. Звучит очень дорого», — высказал весьма разумную мысль Свердлов. «Так и есть», — согласился с ним Аркадий. «Но тот, у кого будет все это, победит». «Ты думаешь, что этого всего хватит, чтобы прорывать линии траншей?» — спросил Сталин. «О траншеях в этом случае речи даже не идет», — махнул рукой Аркадий. «Скоростные танки и бронетранспортеры позволят добиться чего-то большего. Они смогут пробивать оборону противника, врываться ему в тыл и отсекать целые соединения. Отсеченные соединения будут быстро расходовать боеприпасы и сдаваться. Без оружия долго не повоюешь. Быстро, бескомпромиссно, беспощадно». Его слова заставили собеседников крепко задуматься. Сталин попыхивал своей трубкой, а Свердлов задумчиво потирал левое запястье. «Вероятно, они пытаются представить себе эту картину. А если у других будут такие же танки с бронетранспортерами?» — уточнил Иосиф. «Тогда победит тот, у кого их больше», — ответил Аркадий. «Но тут дело не в самих танках и бронетранспортерах, а в обучении командиров и личного состава. Англичане показали, что даже при отсутствии у противника танков, можно облажаться по полной. При Сомме был форменный провал королевской армии. Да, они победили, но что это дало? Десятки километров прорыва, и что? Но это победа», — покачал головой Сталин. «Впервые они достигли прорыва. Можно было дотерпеть, срочно построить хотя бы 500 танков», — произнес Аркадий, — «и нанести сокрушительный удар хотя бы в 5 направлениях. 5 глубоких прорывов фронта, от такого не оправятся даже немцы, несмотря на их железную дисциплину и выдающуюся выучку. Но кто бы знал», — усмехнулся Сталин. «Вот бы знать о таком заранее. Да, танки – это не ударные отряды», — вновь покачал головой Аркадий. «В случае с танками даже думать не надо. На них практически написано, насколько велик их потенциал. Пулями не пробиваются, немцам почти нечем их уничтожать, шутя проезжают через траншеи, остановятся только когда топливо кончится, это уже в самом танке. Надо было просто смотреть глазами, думать мозгами и не торопиться. Ну, а после уже легко судить», — снисходительно усмехнулся Иосиф. «То есть, ты хочешь сказать, что тот, кто владеет танками, будет побеждать на полях сражений?» «Я не хочу это сказать, я говорю это», — ответил Аркадий. «И у нашей будущей армии обязательно должны быть танки. Немного, для начала, 1000-1500, может, 2, но дальше, больше. Просто потому, что у врагов их количество тоже будет расти. А это реалистично, строить так много танков?» — поинтересовался Свердлов. «Прямо сразу танки не нужны», — сказал на это Аркадий. «Лучшие решения на ближнюю перспективу – бронетранспортеры. Пулеметные и пушечные модели, обязательно с пассажирскими местами. После этой войны, в ближней перспективе, я не могу представить ситуацию, в которой могут понадобиться гусеничные машины. Подобные траншеи никто копать не будет, похожие условия, как я полагаю, больше никогда не состоятся. Но с бронетранспортерами придется повозиться. Нужен полный привод, а это технически сложно. Впрочем, если есть волевое решение, то это возможно. Например, есть Джеффри Квад, полноприводный грузовик, производящийся серийно и состоящий на вооружении в США и Антанте. Американцы даже сделали на его основе броневик. А самая лучшая новость, которую получил Аркадий: существует броневик Джеффри Поплавко 27, Джеффри Поплавко – это броневик, разработанный штабс-капитаном Виктором Родионовичем Поплавко, который использовал в качестве основы полноприводный грузовик «Еффер Куа-4017». У грузовика был не только полный привод, но еще и тормоза на всех 4 колесах, а также рулевое управление всеми 4 колесами. Это были ноу-хау, хай-тек и мегадит. Дорожный просвет был высоким, что позволяло ездить по говнам на глубине до колпаков колес. Суммарно произведено было 41674 единиц грузовиков, но в броневике их сделали в количестве, да практически не сделали. Американцы разработали Джеффри-1, произвели всего один. Канадцы разработали Джеффри Рассел, произвели всего 40 штук. Джеффри Поплавко, сделано 31 штука. У Джеффри Поплавко было два пулемета системы Максима с боекомплектом 6000 патронов в 24 лентах по 250 патронов. Лоб и борт корпуса броневика имели толщину 7 мм стали, а с кормы броня достигала толщины 5 мм. Крыша и днище имели аналогичные 5 мм толщины. Кузов нельзя использовать для перевозки десанта, но на прототипе имелись стойки для размещения брони для десантного отделения. Впрочем, эта идея не получила развития, потому что концепции БТР тогда еще не существовало. Прототип — серийная модель, состоящая на вооружении русской армии с 1916 года.